Тень, так сказать, минувшего. Да-да, пытаясь в свое время проникнуться внутренним миром Паси Магина и понять, чем он дышал в детстве, я и до Ефремова добрался, поскольку пару раз слышал от Па эту фамилию, припомненную не без уважения. Даже сподобился почитать «Тень минувшего». Блеск. Особенно блестел апофеоз. Горняки, рабочие каменоломен, колхозники и охотники, доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогали ему. Цитирую по памяти, поэтому за точность не ручаюсь. Обворожительно, правда? Откуда охотники и рабочие каменоломен прознали, что сей искатель истины есть известный ученый, а не шарлатан, неясно. А если не шарлатан, то тем более невероятно. Шарлатан хоть чего-нибудь живенького наплетет. Тарелки, шамбала, яйцекладущие колхозницы. И за ним пойдут. А настоящий? Подумаешь, смола застывшая, и в ней гнусных тварей видать. Нафига нам твои твари? Потом, кто компенсировал им непроизводительные затраты, потраченного на бескорыстную помощь времени? Ведь чтобы как-то сводить концы с концами, и 20 часов в сутки не всегда хватает. Кто спонсировал самого этого известного ученого в его многолетних факультативных поисках и поездках? Я понял одно. Мир, каким Паси Магин и такие, как он, его представляли себе в отрочестве, существовать просто не может. Если его силком на минутку создали, он должен был рухнуть обязательно. Но вернее всего, на самом деле его и не было никогда. Он таким просто притворялся. И в конце концов рухнул с облегчением и удовольствием просто от того, что притворяться устал. Хотя иногда я думаю, а кто меня и моих друзей финансировал, спонсировал, да компенсировал? Мы сами, никто кроме. Какого рожна мы бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, помогали, уважая, так сказать, в своих пациентах, и далее по тексту. Нет ответа. Нам хотелось, вот и все. Да, наверное, так может жить и действовать один человек. Два максимум. Небольшая группа единомышленников. Однако не целая же страна. Хотя, положа руку на сердце, жаль, что не может. Но мало ли чего нам жаль. Прыгнув с крыши, ты, как бы тебе ни хотелось, отнюдь не полетишь курлыча в жаркие страны пирамидами любоваться, а брызнешь мозгами по асфальту. Жаль? Да, конечно, жаль. Ну и жалей на здоровье, пока не надоест. На завтра я пришел в контору пораньше, чтобы поколдовать над финансовой документацией. Этому ответственному и тайному делу я отдавал все свободное время. В принципе, бухгалтер у нас экстра-класса. Но ему же невдомек, что часть средств, получаемых за кабинетную рутину, с аутотренингом и прочими апробированными процедурами, утекает на финансирование спецопераций. Наше счастье, что восстанавливать творческие способности, как я уже говорил, к нам зачастую приходили кошелькастые трудящиеся, отродясь этих способностей не имевшие, и вдруг взалкавшие стать знаменитыми учеными или писателями. Милости просим, господа, вам здесь всегда рады, раз деньги есть. Моя правая рука тяжелая и теплая, моя левая рука тяжелая и теплая. Вот счет за сеанс релаксации. Угодно ли вам продолжить? Да? Отлично. Вот этой вот вашей денежкой мы, нигде ее не оприходуя, тихонько проспонсируем дочку Сошникова, а Сошников будет гордиться собой и думать, что сумел победить судьбу. И что-нибудь после этого напишет для веков, чего в противном случае ни почем бы не написал. Или, например, частные фирмы отваливали нам немалые деньги за интеллектуальную реабилитацию своих измотанных патагонной системой специалистов. С ними мы работали по высшему разряду, и, проводя обычные сеансы на кабинете, нередко дополняли их двумя-тремя терапевтическими горловинами в поле, чтобы человек действительно очухался и начал сызнова плодоносить. Так создавался и поддерживался престиж сеятеля. Надо сказать, это удавалось. Престиж был совершенно уникальным. Был у нас недавно пациент, блестящий архитектор неповторимых особняков для депутатов, финансистов, киллеров и прочих, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий полноправных граждан возрождающейся державы. И вдруг что-то надломилось у него в душе. Погнал штамповку. Крыша его в панику ударилась. Конец заказам. Конкуренция-то в области жесткая. Пришли ко мне. Вам сколько нулей после циферки? 5? 6? Лучше 6. Скромно, но с достоинством сказал я тогда. А архитектор в кризисе жестоком. Осточертело. Нервно прикуривая сигарету от сигареты, говорил он мне на предварительном собеседовании. Осточертело, хочу обсерваторию построить или больницу. Позарез хочу построить оздоровительный лагерь для детей-беженцев. Понимаете, Антон Антонович? А мне показывают в мэрии, сколько они выделить на него могут. Этого на остекление не хватит. Разве что сочинить северную стену глухой, без единого оконца. Не то что на все здание. Как такого человека лечить? Ему в ножке поклониться за удивительное его достоинство, да вербануть нам в команду, очень бы мог полезен быть. Так и этак присматривался я к нему. Нет, не решился. Он тщеславен. Отнюдь не патологически. Нормально для талантливого художника тщеславен. Но у нас, бойцов невидимого фронта, и этого нельзя.